хлеба и чтива. Опять сроки. Опять все переделывать. Опять в гостинице. На этот раз в Блэкпуле. Окна выходят на море. Я сижу и наблюдаю. То прилив, то отлив. На коленях у меня блокнот формата А4. В пальцах авторучка. В голове ни единой оригинальной мысли. Я переписываю, точнее, не могу переписать киносценарий. Я уже сбилась со счета, сколько черновиков накатала за прошедшие 4 года. Кажется, 8, но вполне возможно, что и 9. Постоянно вспоминаю Ричарда Кертиса, сценариста фильма «Четыре свадьбы и одни похороны». Мистер Кертис создал 17 черновых вариантов. Да только вот этот факт меня не согревает. Нашлась бы в моем сценарии большая вкусная роль для Хью Гранта, звезды из 4 свадьб и одних похорон. Нет ее, такой роли. Мой герой — 45-летний любитель черепах, который питает отвращение к сексу и стрижется собственноручно. Ну, вряд ли все это в стиле мистера Гранта. Встаю, меряю шагами комнату, страдаю от легкой клаустрофобии, потому как только что освободила роскошные апартаменты на этом же этаже. Вселялась я с 2 приятелями. Апартаменты же выходят дешевле 3 отдельных номеров. После выходных друзья уехали, и мне пришлось перебраться в жилье поскромнее. Миссис Тэтчер и Джон Мейджор, когда приезжают в Блэкпул, всегда останавливаются здесь, сообщил мне обаятельный мистер Прайс, открывая дверь вестминстерских апартаментов. Мне разом представилось, как миссис Тэтчер и Джон Мейджор за ручку, оба в бейсболках, мистер Блобби прогуливаются по набережной Золотая Миля. А не нарыла ли я скандальчик, способный свалить правительство? Увы, вряд ли. Наверняка без вариантов. Маргарет с Деннисом, Джон с Нормой. Итак, после знаменитых апартаментов, где можно было расхаживать по 4 комнатам, даже по 5, если считать душевую, меня загнали сюда, будто тигра в тесную клетку политически некорректного зоопарка. В английских отелях я не ем ничего, кроме завтрака, если он включен в стоимость проживания. Согласна питаться где угодно. За стойками уличных ларьков, в забегаловках, лишь бы не в отелях. Подозреваю, что на кухню любого гостиничного ресторана попадают продукты с припиской на этикетке. В пищу людям непригодно. Строго для гостиниц. За время той командировки я 4 раза лакомилась жареной рыбой с картошкой в торговом центре Гарри Рамсден. Ненавижу очереди, но мысль о сочном кусочке свежайшей пикши в светлом хрустящем тесте придает сил. Уважаемый Гарри, очень прошу вас сделать что-нибудь с дверями. Протиснуть в них инвалидное кресло не проще, чем выхлопотать место в раю для леди Ольги Мейтланд. Леди Ольга Мейтланд – политик, консерватор, известная своей беспринципностью. В 4-й раз мне составили компанию родители и сестра, которая приехала, чтобы подбросить меня до Лестера. «Ну вы молотите», — оценил юный официантик, с восхищением глядя на пустые тарелки. «У нас в семье не принято волынить за столом. Мы могли бы защищать честь Англии в чемпионате по поглощению пищи на скорость. Любопытно, это гены или первобытный страх, что добычу отнимут?» Кстати, кому-нибудь удавалось осилить вызов Гарри целиком? Я видела авантюристов, рискнувших выбрать в меню это блюдо. При виде заказа челюсти у них отпали. Вызов Гарри — это рыбина размером с младенца, развалившаяся у подножия горы жареной картошки высотой со средний холм в Уэльсе. Озерцо тушеного горошка прелестно вписывается в пейзаж. Принять-то вызов можно, но об исходе дуэли в пользу едока я пока не слыхала. Вернувшись в гостиницу, я снова торчу у окна. Мрачно глазею на море, считаю чаек, высматриваю корабли на горизонте, крашу ногти в розовый цвет цикламена и думаю, думаю до головной боли. Я не позволяю себе отвлекаться. Книг и журналов в номере нет, а телевизор я не включаю. Разве что по утрам под дверь подсовывают бесплатное приложение к Daily Telegraph, которое я, признаться, сперва встретила презрительной миной. У всех есть свои предрассудки. Один из моих состоял в том, что Daily Telegraph читают только дряхлые брюзгливые полковники, чьи политические взгляды правее, чем у самого Чингисхана. Не секрет, что по части политической левизны я левее Ленина и Ливингстона. А поэтому удовольствие от чтения Daily Telegraph стало для меня настоящим шоком. Газета оказалась с юмором, а главное – критическим отношением к правительству. Да и слог неплохой. «Гардиан» я выписываю по-прежнему, но теперь еще и «Дейли Телеграф» покупаю. Тайком. Для души. Что дальше? Не грозит ли мне сползание в аристократизм со всеми его атрибутами, охотой на лис, кискиными бантиками на блузках, призывами к высшей мере наказания для нерадивых школьников? Читайте мою колонку.